Путешествие через пространство и время. На этот раз волшебное путешествие Алекса и Салли оказалось более бурным, чем раньше. У Алекса создалось впечатление, что колдовство, которое вело их сквозь пространство и время, было совершенно равнодушно к их самочувствию. Это звучало безумно, но как бы ни трясло его во время первых двух путешествий, как бы ни крутило и ни швыряло из стороны в сторону, он никогда не ощущал ни неуверенности, ни страха. Сейчас все было иначе. Казалось, будто его со всех сторон рвут и сдавливают, растягивают. И он становится длиннее чуть ли не в два раза, а потом вдруг сжимают до размеров муравья. Ему стало дурно. Перед глазами то темнело, то вдруг мелькали яркие пятна. Казалось, этому нет конца. «Салли!» — крикнул он в бушующий вокруг хаос. «Салли! Я здесь!» — ответила она, и по ее голосу он понял, что ей так же паршиво, как и ему. Ей это путешествие тоже давалось нелегко. Только он собрался крикнуть что-нибудь подбадривающее, как вдруг все оборвалось. Путешествие окончилось, и вихрь ощущений прекратился. Алекс лег на пол, надеясь избавиться от головокружения. «Салли!» — снова позвал он. Но в ответ услышал лишь гортанные звуки, как будто Салли тошнила. «С тобой все в порядке?» — спросил он и с усилием поднял голову. Салли стояла на коленях неподалеку от него и пыталась справиться с дурнотой. «Ну и поездочка вышла, да? Еще немного, и мы бы хорошенько прочистились!» — попробовал пошутить Алекс, и это помогло. Рвотные позывы сменились хихиканьем. «В этом весь ты, Алекс! У тебя всегда наготове глупая шутка!» — ответила Салли и медленно поднялась. Алекс тоже попробовал встать на ноги. «Мы оказались там, где нужно?» — спросила Салли. Они огляделись по сторонам. Их окружал кромешный мрак. «Наверное, да», — ответил Алекс. «Китай расположен очень далеко от Европы. У нас сейчас слегка заполдень, а здесь уже поздний вечер». Салли вытерла пот со лба. «Так значит, пора спать. Я даже готова добровольно отправиться в постель впервые в жизни». Алекс рассмеялся. «Я здесь не единственный с глупыми шутками, верно?» Салли обернулась к нему, затем распахнула глаза. «Вау!» — воскликнула она. Алекс поспешно обернулся. «Выглядит еще более внушительно, чем на картинке», — заметил он и сверху донизу оглядел стоявшую перед ними сторожевую башню. «Я и не думала, что она такая высокая и такая красивая». Золоченая крыша башни отражала лунный свет, а ветер играл со свисающими с крыши бумажными фонариками и украшениями из ткани. Справа и слева от башни тянулась длинная, высотой в несколько метров стена, и ей не было видно ни конца, ни края. «Так значит, вот она, Великая Китайская стена», — сказала Салли. Алекс собрался что-то добавить, но не успел. Его прервал ласковый женский голос. «Это лишь малая ее часть». Алекс и Салли молниеносно обернулись, готовые убежать от любой опасности, но бояться оказалось нечего. Перед ними стояла китаянка. Она сложила ладони вместе и вежливо поклонилась. Алекс и Салли удивленно переглянулись. Такого необыкновенного человека они еще ни разу не встречали. Женщина выглядела очень хрупкой и бледной, но в ее взгляде сквозила решимость, а ее глаза как будто манили, подзывали к себе. Ее волосы были убраны в высокую сложную прическу, а длинное платье украшено россыпью жемчужин. «Меня зовут Шаолинь, и я здесь для того, чтобы поприветствовать вас», — произнесла она и снова поклонилась. Как будто под действием чар Алекс и Салли поклонились в ответ. «Добрый вечер», — ответил Алекс. «Меня зовут Алекс, а это Салли. Вы здесь для того, чтобы нас поприветствовать?» Шаолинь мило улыбнулась и подошла к детям. «Вероятно, имело место колдовство», — сказала она. «Мощное колдовство, доставившее вас сюда, То же самое колдовство требует, чтобы я вас встретила и позаботилась о вас». «Вау!» — вырвалось у Алекса, но тут он осознал, что женщина, скорее всего, не знакома с этим междометием. Поэтому он поправился. «Я хочу сказать спасибо. Это очень мило. То есть вы очень милы». Шаолинь поклонилась в третий раз. «А ты очень любезный молодой человек. Благодарю тебя». Салли с трудом оторвала взгляд от жемчужин на платье Шаолинь. Они переливались в лунном свете и излучали совершенно особенный серебристый свет. «Вас вызвало наше колдовство?» — спросила Салли. «Как это возможно?» Шаолинь улыбнулась. «Я отвечу на все ваши вопросы. Может, за чашечкой чая? А разве это не пойдет вам на пользу после столь утомительного путешествия?» Алекс пришел в восторг. «О, несомненно!» — воскликнул он. «Тогда следуйте за мной», — пригласила Шаолинь и повела детей к сторожевой башне. Алекс и Салли последовали за китаянкой. Не испытывая ни тени сомнения, не подозревая ничего дурного, даже когда Шаолинь отворила дверь в стене возле башни и предложила им первыми войти внутрь, в непроглядную тьму, дети ей доверяли. Если бы они заметили коварную и злобную усмешку, на мгновение исказившую лицо Шаолинь, пока она запирала за ними дверь, они тут же изменили бы свое мнение. Но прежде чем обернуться к детям, Шаолинь снова нацепила маску дружелюбия, и те остались при своем мнении. Им повстречался самый вежливый человек на планете. «Пожалуйста, сделайте шаг назад», — попросила Шаолинь, — «чтобы с вами ничего не случилось». «Случилось?» — повторил Алекс, отходя в сторону. Раздался скрип, и Алекс понял, что имела в виду китаянка. Сторожевая башня, еще мгновение назад, намертво встроенная в стену, вдруг начала раскачиваться и вращаться. Каменные стены стали похожи на банные полотенца, которые скручивала чья-то невидимая рука. Крыша заохала, заскрипела и тоже скаталась в трубочку, пока вся башня не стала толщиной всего в несколько метров. Пол завибрировал, и свернувшаяся башня ушла под землю. Алекс и Салли в растерянности смотрели на оставшееся от нее пустое место. «Ты ведь это тоже видел, да?» — озадаченно спросила Салли. «Думаю, видел», — неуверенно ответил Алекс. Шаолинь весело рассмеялась. «Это просто мера предосторожности, чтобы никто не заметил, что мы вошли. Люди этой временной эпохи очень удивились бы, увидев в стене такую башню». Алекс повернулся к ней. «Люди какой эпохи?» Шаолинь снова просияла. «Рада приветствовать вас в эпохе правителя Цинь Шихуанди, первого императора Китая». «Что?» «Да? А вы не знали? Вы совершили путешествие не только в пространстве, но и во времени. Вы находитесь примерно за 2000 лет до вашего рождения. Если бы вы прибыли сюда днем, то сразу бы это заметили. Вы бы увидели строителей с их древними инструментами, а также стражников в традиционных костюмах». «Стена что, только строится?» — спросила Салли. Шаолинь явно наслаждалась возможностью все растолковать. «Видите ли, данная стена начала строиться не в какой-то определенный момент. Существовало множество мелких поселений, которые уже воздвигли вокруг себя укрепления. Первый император Китая отдал приказ соединить эти короткие стены между собой, чтобы вокруг царства образовалась единая гигантская стена. Страна пережила войну, длившуюся более 200 лет, и таким образом император решил отделить Китай от его бывших врагов. Поэтому он приказал своему генералу Мантяню приступить на севере к строительству длинной стены». «Длинной стены?» — повторила Салли. «Да. Так называли Великую Китайскую стену. Стена длиной в 10 000 ли, а 10 000 ли — это почти 6 000 ваших километров. Но это значение ошибочно, и в вашу эпоху в результате точных измерений выяснится, что длина стены составляет почти 9 000 километров. Но это не столь важно, поскольку выражение 10 000 ли означает также и бесконечность. «Вау!» Салли и Алекс были поражены такими цифрами. А Шаолинь развернулась и повела их по узкому и темному коридору, ведущему под землю. В руке она держала просмоленный горящий факел. «У меня есть еще вопрос», — сказала Салли. «Стену строят добровольцы?» «Некоторые пришли сюда по доброй воле», — ответила Шаолинь. «Но таких немного. На возведение гигантской стены ушло всего 7 лет. Для этого потребовались сотни тысяч рабочих. Это был яркий пример организаторского таланта генерала. Он привлек сюда этих людей и обеспечил им существование». Вовсе не такого ответа ждала Салли. «Но если большинство прибыли сюда недобровольно, то...» — Шаолинь кивнула. «Их заставили. Крестьян насильно отрывали от дома и привозили на стройку. К работам принудили и преступников. Это были трудные времена». Она посмотрела наверх. «Точнее сказать, сейчас трудные времена. Мы же находимся в самый разгар той эпохи. Более 200 лет до начала вашего времяисчисления». Шаолинь вдруг принялась рассказывать обо всем подряд, обрушив на детей целый поток мифов, сказаний, исторических сведений и цифр. История казалась бесконечной, и Алексу уже не то что запоминать, но и слушать было трудно. Но Шаолинь рассказывала так увлекательно, что ни Салли, ни Алекс совершенно не думали о том, куда она их ведет и что их там может поджидать. Вслед за Шаолинь по длинному туннелю они погружались все глубже. Они шли сквозь мрак на свет факела. Алексу и Салли очень нравился этот путь. Они вдыхали прежде неведомый им аромат подземелья и каждый раз пригибались, когда какая-нибудь каменная плита свисала так низко, что они могли удариться о нее головой. В некоторых местах они с интересом прикасались кончиками пальцев к влажным стенам, на которых собрались капельки воды. Алекс мог бы идти так много часов подряд, если бы один звук не заставил его насторожиться. Звук, который вырвал его из мечтаний и как будто ударил обухом по голове. Сердце лихо заколотилось в груди, готовясь выскочить наружу. Мозг посылал ему один единственный сигнал. «Беги!» Но ноги Алекса подкосились, он пошатнулся и поспешно оперся о стену. Звук повторился, и у Алекса застыла в жилах кровь. Салли, которая шла впереди, пригнулась и испуганно оглянулась на Алекса. «Ты слышал?» — с ужасом спросила она. Алекс кивнул. Но не успел он ответить, как звук повторился. Пронзительный вороний смех. Омерзительный и жуткий. Они знали, что так смеется лишь один человек на земле. «Аркус!» — испуганно прошептали дети. Пока на улице Марианна и Джон пытались спасти горящую газонокосилку, сбивая огонь одеялами и старыми куртками, Сахли и Лив лихорадочно размышляли над тем, как спасти Алекса и Салли. Они по-прежнему сидели рядом на полу и смотрели на то место, где минуту назад были их близкие. «Ну почему мы сделали это, не подумав?» — корил себя Сахли. «Не хотели терять время», — напомнила Лив. «И что теперь?» Сахли взволнованно вертел в руках волшебный шар, а Лив барабанила кончиками пальцев по ладони. Даже не просто барабанила, ее пальцы отплясывали настоящую самбу. «Боже, боже, боже!» — бубнила она. «Может, нам отправиться за ними?» Сахли энергично покачал головой. «Мы не знаем, как действует магия камней, и даже не можем быть уверены, что Алекс и Салли оказались именно в Китае». Самба, которую выстукивала пальцами Лив, становилась все более хаотичной и дикой. «О нет, о нет, о нет! что же нам теперь делать? Мы ведь не можем...» Лив резко замолчала, услышав голос Марианны из сада. «Ну вот, газонокосилку мы спасли», — крикнула она Джону. «Только не перегружай ее работой, фуф. После пережитого кошмара мне нужно немного отдохнуть. Как насчет мороженого?» «Отличная идея!» — крикнул в ответ Джон. «Я позову детей!» Сахли и Лив уставились друг на друга. Они и так были в раздрае, но он не шел ни в какое сравнение с тем хаосом эмоций, который обрушился на них сейчас. Они вскочили на ноги и принялись метаться по комнате, как перепуганные куры. «Сделай же что-нибудь!» — скулила Лив, но мальчик ее не слушал. Он отчаянно пытался сообразить, что делать дальше. Нужно было убрать шар и спрятаться самому, а еще вернуть Алекса и Салли. У них оставалось всего пара секунд. Шаги Джона донеслись уже с лестницы. «Салли! Лив! Алекс! Вы наверху!» Аврелий сидел на полу темницы, обхватив голову руками. Обрывки воспоминаний продолжали кружиться в его голове. Память, наконец, вернулась. Теперь он точно знал, что с ним произошло. Но вместе с воспоминаниями к профессору вернулись тревоги и страхи. Он занимался исследованием магического круга. Черные маги увидели в нем опасность. Но сейчас ученого тревожило вовсе не это. Все его мысли были посвящены Алексу. Аврелий слышал голос любимого внука. Этот голос заставил его очнуться от странного сна неведения. Но как это произошло? Как голос Алекса проник в тюремную камеру? Этот вопрос волновал профессора больше всего, и на него существовал лишь один ответ, с которого как раз и начались все проблемы. Аргус. Должно быть, коварный джинн добрался до Алекса. Или хуже того, не исключено, что его он тоже похитил. Возможно, Аргус запланировал обмен. Ведь Аврелий знал, где находится предмет, способный подвергнуть опасности весь магический круг. Что, если Аргус задумал обменять его внука на эти знания? «О, нет!» — профессор сжал кулаки. «Этого ни в коем случае нельзя допустить. Маги ни за что не должны овладеть этим предметом. Никогда. Ни при каком раскладе. Но Алекс...» — прошептал Аврелий. Он вспомнил было, как выглядел спрятанный предмет, но тут же принялся отмахиваться от этого образа. Ему нельзя об этом думать. Нельзя представлять себе этот предмет. Здесь ученого окружала черная магия. Не исключено, что волшебники умели читать мысли, и ни в коем случае нельзя было давать им подсказку, даже самую малую. Аврелий попробовал отвлечься, думая об Алексе. О воскресных вечерах позади дома, о своей жене Ильзе, которая приносила ему домашний лимонад, о том, как он играл с внуком в карты. У него получилось. Аврелий прогнал из своей головы мысли о спрятанном предмете. Но он знал, что это ненадолго. Когда-нибудь, возможно, когда он будет спать, пленившие его маги прочтут его мысли. Тогда над привычным миром, каким его знают люди, нависнет угроза. Аврелий снова сосредоточился на воспоминаниях о доме. Он уже почти злился на то, что память к нему вернулась. В данный момент было бы лучше ничего не помнить. Слишком многое стояло на кону. Шаолинь развернулась в узком коридоре и посветила факелом в сторону Алекса и Салли. «Что с вами?» — притворно сладким голосочком пропела она. Сидевшая на корточках Салли поднялась на ноги, а Алекс оторвал руки от скалы. «Мы испугались», — объяснил он Шаолинь. «Услышали какой-то звук, и он показался нам страшным». «Вот как?» — она подошла к ним ближе. «И что же вас напугало?» Салли указала вперед. «Там кто-то смеялся». «Жутко и мерзко», — добавил Алекс. «Это было похоже на смех Аргуса?» Подхватила Шаолинь, и ее улыбка вдруг из милой превратилась в фальшивую и вызывающую. Алекс и Салли вздрогнули от ужаса. Они все поняли. «Вы знакомы с Аргусом?» — спросила Салли. «И ведете нас прямо к нему», — решил удостовериться Алекс, хотя уже догадывался, какой ответ получит. «Ему так было угодно», — ответила Шаолинь, и улыбка полностью исчезла с ее лица. «Как вы думаете, почему я с вами заговорила? Потому что вы мне понравились?» Ха-ха-ха. Ее смех заполнил собой весь мрачный коридор. «Я знаю, что вы сделали Аргусу. Настало время явиться к нему с повинной. Вперед! За мной!» Алекс пытался подобрать правильные слова, чтобы выразить охватившую его досаду. Шаолинь их предала, даже не зная их. Решив не вступать с Шаолинь в долгую дискуссию, Алекс выкрикнул всего два слова. «Салли, беги!» Алекс развернулся. Салли быстро сообразила и приготовилась бежать, но тут же замерла на месте, уставившись в недра темного коридора. Им навстречу летели две зеленые точки. Они неумолимо приближались и оказались парой глаз. Дети почувствовали запах серы, услышали раскатистый рык и осознали, что кадавра не ошиблась. Здесь были драконы. И один из них находился прямо перед ними. Пока они не могли разглядеть его целиком, но догадывались, что он огромных размеров. Его туловище занимало собой весь проход, и это при том, что дракону пришлось съежиться, чтобы втиснуться в туннель. Алекс предполагал, что в чистом поле этот зверь наверняка окажется размером с дом. Однако устрашающим был не только его рост. Свирепая морда была усеяна шрамами. Из пасти торчали клыки. В ноздрях Алекс разглядел тлеющий жар и понял. Зверь мог в любой момент поджарить их до хрустящей корочки. Алекс отступил назад и наткнулся на Салли. «Ты тоже это видишь?» — спросила она. «А то вдруг это мне только кажется?» Алекс с радостью ответил бы «да», но вместо этого произнес: «Здесь все по-настоящему». Его рука принялась нащупывать в карманах штанов карандаш. Этот обкусанный и исписанный огрызок мог их спасти, но пока слишком рано, — подумал Алекс. Поначалу нужно узнать, к чему это приведет и где находится его дедушка. «Черт!» — воскликнула Салли у него за спиной. «Ну и в передрягу мы угодили! Карандаш еще у тебя, да?» Алекс быстро кивнул. Затем раздался голос Шаолини. «Позвольте вам представить, это Хо, один из моих драконов». Алекс испуганно вытаращил глаза и повернулся к ней. «Один из ваших драконов? Сколько же у вас этих чудовищ?» «Трое», — не без гордости объявила Шаолинь. «Хо, Шандиан и Бин. В переводе на ваш язык их имена означают «огонь, молния и лед», и они же указывают на их способности. У Алекса стали подкашиваться ноги. «У вас есть драконы, которые изрыгают огонь, молнии и лед?» Шаолинь улыбнулась. «Ты сообразительный. Перед вами Хо. Он стреляет огненными шарами. По моему приказу». Двое друзей еще раз обернулись и посмотрели на Хо. Тот шагнул вперед, и дети решили пока не вступать с ним в схватку. Охваченные яростью, они шагали вслед за Шаолинь. «Никогда бы не подумала, — ворчала Салли, — что вы с Аргусом заодно. Вы мне действительно очень понравились». «Аргусу я тоже нравлюсь, — ответила Шаолинь. На этом данная тема была закрыта». «Ну, сделай же что-нибудь! Наколдуй!» Лив дрожала всем телом. «Так быстро!» Сахли был в отчаянии. «И каким заклинанием?» Джон уже добрался до последней лестничной ступени. «Эй, мороженого хотите?» Лив скорчила гримасу. «О, Господи, ну тогда давай обойдемся без колдовства!» Огрызнулась она, схватила стул Алекса, стоявший рядом с кроватью, и подставила край спинки прямо под ручку двери. И успела как раз вовремя, потому что в эту секунду Джон попытался войти в комнату, но не смог повернуть ручку и с разбегу навалился на дверь. Раздался грохот. «Опля! «Вы что, заперлись в комнате?» — спросил Джон, потирая ушибленный локоть. «Что? Заперлись?» — голос Лив звучал нарочито невинно. Настолько нарочито, что уже не казался невинным. «С чего ты взял, пап?» «Ну, дверь ведь не открывается!» — донесся из коридора голос Джона, и даже по его тону было ясно, что он закатил глаза. «Что?» — снова крикнула Лив. «Не может быть! Наверное, что-то заклинило!» Она подошла к двери и подергала ручку, не убирая при этом стул. Джон не верил своим ушам. «Заклинило дверную ручку! Такого я еще не слышал! Схожу за инструментами!» — сказал он, и вскоре дети услышали, как он спускается по лестнице. «Фуф, он ушел!» — облегченно выдохнула девочка. «Да, но скоро вернется!» — возразил Сахли. «До этого момента ты должен что-нибудь наколдовать!» Лив бросила на него многозначительный взгляд. «Ну, давай, действуй!» Мальчик смотрел то на нее, то на заклинившую дверную ручку. Он никак не мог придумать ничего подходящего. Тут снова раздались шаги Джона. Он поднимался по лестнице. Кадабра и Бим включились в разговор. «Он уже почти на верхней ступеньке», — возвестила кошка. «А потом окажется возле двери», — добавила мышка. «Я боюсь колдовать», — наконец признался Сахли. «Если в дело снова вмешаются камни Аргуса, могут быть раненые. Или погибшие, или и то, и другое, погибшие раненые». «У тебя что, мозг отключился?» — спросила Лив и поняла, что действовать придется ей. Она метнулась к двери, схватила с полки Алекса крошечный карманный ножик и раскрыла его. Осторожно приложила кончик ножа к маленькому винтику в дверной ручке и повернула его два раза так, что ручка отвалилась и упала на пол. В то же мгновение ручка по ту сторону двери упала в ладони Джона. «Что это такое?» Джон таращился на нее так, будто видел впервые в жизни. Лив поспешно села на стул, блокируя дверь. Навалившись на нее со своей стороны и осознав, что он не в силах ничего сделать, Джон сдал свои позиции. «Марианна!» — крикнул он жене, оставшейся на первом этаже. «Подержи мороженое в морозилке! Мне тут сначала нужно кое-что сделать!» Неловко орудуя сразу двумя отвертками, он принялся чинить дверную ручку. Отвертки то и дело соскальзывали, и он ругался по-американски. «It my shorts! You damn it, Joe!» «Пожуй мои шорты, дурацкая дверь!» Затем он начал выражаться, как это иногда делала Салли, объединяя в одном предложении два языка. «Don't go me!» «Не действуй мне на нервы! I promise!» «Обещаю, я взорвусь так, что ты замучаешься отскребать me from меня от стен!» Лив повернулась к Сахли. «Теперь ты просто обязан что-то сделать, честное слово!» Сахли беспомощно глядел на свой волшебный шар и на пояс Аргуса. «Тогда давай просто надеяться, что все закончится хорошо», — сказал он, обеими руками ухватился за волшебный шар и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. В его голове проносилось множество идей, но какое именно заклинание сейчас применить? Он мог бы с помощью колдовства отогнать Джона от двери, но это было слишком опасно. Вдруг он не рассчитает, и Джон приземлится не там, где нужно. С помощью волшебства Сахли мог бы воссоздать в комнате образы Алекса и Салли, но если Джон с ними заговорит, обман сразу раскроется. Он мог бы сделать так, чтобы в саду приземлился НЛО, или превратить Кадабру и Бим в гигантских слонов. Он мог бы наколдовать сюда целый отряд пожарных, просто чтобы отвлечь внимание, или пустить по улице динозавра, или...» Сахли открыл глаза, заметил умоляющий взгляд Лив и вдруг понял, что делать. «Ничего гигантского не понадобится, напротив». Сахли ухмыльнулся в радостном предвкушении и прошептал волшебное заклинание. За дверью раздался грохот и стук. Послышалось типичное ругательство Джона. «Дент! Проклятие!» Но за ним вдруг последовал смех. Поначалу очень тихий, он нарастал и вскоре превратился в восторженный хохот. Джон смеялся так, что его было слышно не только в коридоре, но и на улице. Лив резко распахнула дверь. Марианна взбежала вверх по лестнице. Неизвестно, кто из них больше удивился, увидев Джона на полу. Он извивался и сгибался пополам от хохота. Ему хотелось объяснить Лив и Марианне, что случилось, но смех душил его и не давал произнести ни слова. Из его рта вылетала мешанина из хихиканья и родных американских слов с заученными немецкими. «Ни за что не поверите! What happened? Что случилось?» — с трудом объяснил он. «Я работал с отверткой. Она вдруг соскользнула, упала, и погнулась!» Он поднял кривую отвертку вверх. «Look at this! Посмотрите! Она похожа на...» «It looks like...» Он едва не задыхался от смеха. «Она похожа на резиновую уточку!» С усилием произнес он, едва не задохнувшись от хохота. «Like... типа резиновая уточка!» — повторил он. И в это мгновение для него не было на свете ничего более забавного. Марианна и Лив взглянули на покривившуюся отвертку, которая действительно выглядела как утиная голова, затем на скорчившегося от смеха Джона, и тоже расхохотались. Джон делал вид, будто нажимает на голову уточки отвертки. «Кря-кря!» — прорычал он, и последовал еще более громкий взрыв хохота, который с готовностью подхватили его жена и дочь. Затем он прокрякал еще раз. «Кря-кря!» Сахли с довольным видом подсматривал в дверную щель и наблюдал за происходящим в коридоре. На какое-то время он их отвлек и выиграл время, необходимое для того, чтобы снова спрятаться. Он отвернулся и уже собирался взобраться по стулу и подоконнику на шкаф, как вдруг схватил свой волшебный шар и замер. Шар был холодным, как лед. В суматохе последних минут он не обратил на это внимания. Его шар был холодным, а драгоценные камни на поясе Аргуса горячими. И по мере того, как смех за дверью постепенно стихал, Сахли покинула радость. Да, он подарил Лив, Марианне и Джону пару счастливых мгновений, но, несомненно, в то же время подверг их опасности. Гордость за себя обратилась в ярость. Сахли был готов надавать себе пощечин за то, что действовал так неосмотрительно, ведь он только что подыграл Аргусу. Шаолинь остановилась. Тоннель в этом месте делал широкую дугу и резко обрывался. Салли и Алекс вытаращили глаза. Они ступили в колдовской подземный мир. Как и Аргус, они и представить себе не могли, что их здесь ожидало. Они посмотрели на большое отверстие в потолке, сквозь которое в помещение попадал тусклый свет, на широкие стены с бесчисленными пещерами, на подземное озеро и необыкновенный дворец. Он был гигантским. «Как могут в таком прекрасном месте проживать такие подлые люди?» — пробормотала Салли. Алекс указал на дворец. «А двух драконов ты заметила?» Салли взглянула на огромных животных и вздрогнула. Ей стало не по себе. «Карандаш, все еще при тебе? Не так ли?» Алекс кивнул и сильнее сжал пальцами короткий огрызок. «Я могу вызволить нас отсюда в любой момент», — прошептал он. «Давай только вначале узнаем, где мой дедушка, ладно?» Салли кивнула, хотя все ее существо кричало: «Нет, не хочу». У дракона, расположившегося справа от входа во дворец, была небесно-голубая чешуя, сверкавшая в падавшем с потолка свете, а его собрат, сидевший слева, переливался от белого к золотому. Алекс указал на первого дракона. «Я так понимаю, это ледяной дракон?» Шаолинь горделиво улыбнулась. «Верно, это Бин. А другой извергает молнии?» «Точно. Шиндиан. Они вам нравятся?» Салли дрожала всем телом. «На постере на стене они бы смотрелись очень даже ничего», — честно призналась она. «Но здесь они нагоняют на меня страх». «Бояться не обязательно», — возразила Шаолинь. «Если вы будете делать то, что вам говорят, с вами ничего не случится, ясно?» Алекс крепче вцепился в карандаш. «Почему мы должны вам верить?» — спросил он. Шаолинь только рассмеялась и подтолкнула детей вперед, к громадному дворцу. Главные ворота медленно отворились, и им навстречу вышел старый знакомый. Его вид сильно контрастировал с окружающей обстановкой, поскольку широкое одеяние и тюрбан на голове выглядели совсем не по-азиатски. «Алекс!» — воскликнул Аргус. «Очень рад тебя видеть!» Они двинулись навстречу друг другу. Алекс ничего не ответил. Перед ним стоял ненавистный джинн с драконами за спиной, и найти подходящие слова было трудно. Мальчик молчал до тех пор, пока они не подошли друг к другу вплотную. Аргус улыбнулся. «Ну, тебе здесь нравится?» «Пещера очень красивая», — ответил Алекс. «А вот люди подкачали». Раздался вороний смех. Аргуса все происходящее явно веселило. Но он не смог скрыть изумление. «Ты очень отважный паренек», — похвалил он Алекса. «Такие, как ты, пришлись бы нам очень кстати. К сожалению, ты слишком честный и приличный, чтобы примкнуть к нашей группе». С этими словами он повернулся к Салли. «А ты? Ты Салли или Лив?» Вдохновленная отвагой Алекса, Салли выпалила. «Угадайте сами!» Аргус снова рассмеялся своим вороньим смехом. «Ну, вы меня и насмешили!» Но смех вдруг оборвался, и Аргус буквально прыгнул вперед. Он злобно вперился в Салли глазом с треугольным зрачком. «Отвечай!» — прорычал он. «Салли, меня зовут Салли!» — поспешно пробормотала она, злясь на саму себя. Аргус снова отступил назад. «Вот видишь, работает же!» Затем он оглянулся. «Где двое других?» Шаолинь насторожилась. «Двое других?» «Их должно быть четверо. Четверо детей и еще мерзкая кошка и кривая мышка в придачу». Заклинательница драконов покачала головой. «Больше никого не было. Только они». Торжествующую улыбку с лица Аргуса как ветром сдуло. «Только они?» «Ты сказал привести сюда наших гостей», — стала защищаться Шаолинь. «Ты не сказал, сколько их будет». Аргус прикусил губу. «Как это возможно?» Он направился к Алексу. «Где Сахли? Где Лив?» Алексу очень хотелось ответить. «Они приедут на следующем поезде», но он не хотел провоцировать и без того разгневанного джина, и поэтому с готовностью выпалил. «Их с нами нет». «Проклятие!» Аргус выругался так громко, что сидящий за их спинами Хо испуганно рыкнул. Салли и Алекс обернулись к дракону и увидели, как он выпустил к потолку пещеры плотный огненный шар. Крупные языки пламени взметнулись вверх, врезались в потолок и разбились на миллионы мельчайших искр, которые стали осыпаться светящимся ливнем, и уже в следующую секунду погасли в воздухе. Салли закричала, а Алекс был близок к тому, чтобы все-таки сломать зажатый в ладони карандаш, но в последний момент удержался. Аргус, напротив, не обратил на дракона и его огненный дождь ни малейшего внимания. Он яростно пнул камень и продолжил браниться. «Вы должны были явиться сюда все вместе. Таков был план. Проклятый Сахли! Вы нужны мне все, чтобы это, наконец, закончилось окончательно и бесповоротно!» Рычал он, взглянул на Шаолинь. «Все-таки надо было отправить драконов к ним». Шаолинь лишь отмахнулась. «Это абсурд. И тебе это хорошо известно. Давай придерживаться плана. А Сахли и другую девчонку мы еще поймаем в нашей сети». Нежный голосок колдуньи, вероятно, действовал на Аргуса успокаивающе, и его ярость постепенно стихла. «Ты права. Будем действовать по плану». Его взгляд упал на Алекса и Салли. «А вас двоих мы пока запрем. а потом я подумаю о Сахли». «Запрете?» — в отчаянии спросила Салли. «Но ведь мы ничего плохого не сделали». «Ничего не сделали?» От охватившей его злости Аргус буквально выплюнул эти слова. «Как бы не так!» Он обернулся к Алексу. «Алекс, скажи мне, где Сахли? Признавайся, что вы затеяли?» Алекс смотрел мимо Джина и молчал. «Ты что, оглох, пацан? Поведай мне все, что я должен знать, иначе закину вас в самую мрачную темницу этих штолен!» Алекс вдруг решил подыграть. Вдруг удастся направить Аргуса по ложному следу. «Сахли совсем рядом», — солгал он. «И он не один, он...» — мальчик задумался. «Он заколдовал сотни китайских воинов, и теперь они повинуются ему. С их помощью он очень скоро возьмет эту пещеру штурмом. Вот тогда вы попляшете!» Эти слова слетели с его губ так, будто он выучил их наизусть. Он внимательно наблюдал за реакцией Аргуса. Древний джин как будто задумался. Возможно, он пытался представить себе картинку, только что нарисованную Алексом. Но потом покачал головой. «Ты лжешь!» — крикнул он Алексу в лицо. «Всякий раз, когда ты открываешь рот, из него выходит сплошная ложь. Но я научу тебя отвечать мне правдиво. Здесь, в этих пещерах, на немыслимой глубине есть одна темница. Там царят мрак и холод. Туда я и велю вас отвезти. Там я велю вас запереть. Там-то ты задумаешься о своем поведении. Там ты будешь мечтать лишь о том, чтобы говорить мне правду. Если хочешь избежать такой участи, скажи мне, наконец, где сейчас Сахли?» Алекс крепко сжал губы, чем довел Аргуса до исступления. «Ты сам этого захотел!» — закричал маг. «Бросить их обоих в темницу!» «Нет!» — в ужасе воскликнула Салли. Аргус вселял в нее ужас. Но Алекс был совершенно невозмутим. Он повернулся к Салли и подмигнул ей. Пока все шло так, как он хотел. На картинке он увидел дедушку, сидящим в темнице. Возможно, именно туда их сейчас и отведут. От волнения его сердце колотилось, как бешеное. Хорошо, что он не сломал карандаш. Сейчас он узнает, где Аврелий, а потом подаст Сахли знак, и они с Салли окажутся дома. А там они расскажут остальным, где искать и как спасти дедушку. Что бы ни задумал Аргус, план Алекса был на порядок лучше. Эта мысль даже заставила его улыбнуться. «Что ты лыбишься, верблюжья морда?» Накинулся на него джин. «Тебе смешно, да?» Он так резко подскочил к Алексу, что тот инстинктивно крепче сжал карандаш в кармане джинсов. Это движение не осталось незамеченным. «Что это у тебя там?» — спросил Аргус. «Ничего», — ответил Алекс, и кровь прилила к его лицу. «В прошлый раз ты врал более умело, юноша. Тогда, в моем укрытии...» Аргуса снова охватила ярость. «Я наблюдал за вами через магические драгоценные камни в твоем доме». Алекс изумленно вскинул брови. «Что?» «Да-да. Вы полагали, что чары Сахли, которые он наложил на твой дом, не подпустят к нему меня и мою магию, не так ли? Но вы сами разбудили магию моих камней, и в чарах образовалась брешь. Понимаешь меня? И хотя я не могу попасть в твой дом, но чары уже не обеспечивают вам полноценной защиты. Вы запустили такие процессы, которыми не можете управлять. Сахли не знает всех законов магии. Мои камни позволяют мне за вами подглядывать. Я видел, что он дал тебе какой-то предмет. Что-то, что обеспечит вам контакт, я полагаю. Я прав?» Алекс замолчал и испуганно отступил назад. Но за его спиной взревел дракон, и мальчик снова шагнул вперед. Аргус буравил его своим треугольным зрачком. «В твоем кармане лежит волшебный ассистент, не так ли?» Он сделал еще один шаг вперед. «Дай угадаю. Это один из моих драгоценных камней. Это кольцо, алмаз, цепочка, амулет, золотая монета!» Теперь он стоял так близко от Алекса, что кончики их носов почти соприкасались. «Покажи мне его». Алекс не шевелился. Аргус ткнул пальцем в сторону Шаолинь. Она кивнула дракону, и тот снова метнул к потолку огненный шар. «Следующий огненный шар сожжет твои шнурки», — с мрачным видом предупредил Аргус. «Покажи, что у тебя в кармане». У Алекса не было иного выхода, кроме как повиноваться. Он медленно вытащил из кармана карандаш и протянул его Аргусу. Аргус округлил глаза. «Что это? Сломанный страшный карандаш? Ради всех болотных жаб обглоданный ассистент? Такие предметы вы используете для вашей магии? Неужели у вас, детей, нет никакого стремления к качеству и красоте? Я разочарован. Карандаш в роли волшебного предмета». Он с досадой покачал головой. «Ну и молодежь нынче». Тут он овладел собой и вернулся к самому главному. «Как бы то ни было, я заберу это уродство себе». «Нет!» — воскликнул Алекс. «Вы не имеете права! Он принадлежит мне!» Он попытался вырвать карандаш из рук Аргуса, но тот оказался проворнее. Джин одернул руку и спрятал карандаш за спиной, а другую руку вытянул вперед и наложил на Алекса заклятие немоты. Мальчик продолжал браниться, но теперь это выглядело так, будто он потерял голос. «Ох, вот так-то лучше», — насмешливо произнес Аргус. «Гораздо лучше. Но не бойся, мой мальчик, голос к тебе вернется. Чары спадут, как только ты окажешься вне зоны слышимости. Я ведь не чудовище». С этими словами он развернулся на пятках, громко рассмеялся над собственной шуткой, приказал. «Обоих в темницу!» и направился к главным вратам дворца. Хо! Огненный дракон сделал шаг вперед и кивком велел Алексу и Салли следовать за ним. Алекс воспользовался последней возможностью выразить свое негодование, и поскольку больше не мог обругать мага, метнул на него свирепый взгляд и пошел за Шаолинь и ее драконом. Салли замыкала шествие. Аргус обернулся им вслед и улыбнулся. «Да! Хо!» — воскликнул он. «Отведи их далеко-далеко. Спусти глубоко под землю, в мрачные штольни, в лабиринт, где царствует тьма, холод и сырость. Там у них будет время подумать. Там они поймут, что совершили ошибку, бросив мне вызов». Он запнулся и замолчал. Шаолинь остановилась и обернулась к нему. Салли, Алекс и Хо тоже остановились. Все они смотрели на Аргуса, а он смотрел на свои руки, на драгоценные камни, которые крепко сжимал вместе с коротким карандашом. Он в изумлении смотрел на них и над чем-то упорно размышлял. Камни, зажатые в его кулаках, вдруг засветились. Аргус раскрыл ладони, и из камней вырвалось облако света. Оно парило над ладонями Аргуса, как маленький экран, на котором будто крутился фильм. Дети разглядели Сахли. Тот карабкался с подоконника на платяной шкаф в комнате Алекса. «Ага!» — победоносно воскликнул Аргус. «А значит, Сахли все еще у вас дома. Какая ценная информация!» Алекс хотел возразить, пригрозить, отругать, оскорбить, но заклятие немоты делало свое дело, и он лишь отрывисто мычал. Салли решила высказаться за него. «Вы ужасный!» — Но договорить ей не удалось. Аргус поднял руку, подошел к Алексу и со скучающим видом махнул рукой. «Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь», — произнес он нарочито вялым тоном. «Что я злодей, барсучья морда, преступник, но я все это знаю и очень этим горжусь. Не стоит тратить время на комплименты». Алекс разъяренно фыркнул, а Аргус продолжал. «Ах да, вот теперь я тебя понимаю. Ты боишься за своего друга. Да, доставить его сюда с помощью волшебства я не смогу. Бреши, проделанные вами в чарах, для этого не хватит. Заклятие остается очень мощным. Я, хотя и вижу Сахли через свои драгоценные камни, но не могу до него добраться, по крайней мере, напрямую. Нет, мне придется действовать иначе. Разбить заклятие и доставить Сахли сюда». Вдруг из дворца донесся незнакомый голос. «А что, если я смогу помочь?» Из ворот вышел мужчина, которого Салли и Алекс еще ни разу не видели. По крайней мере, так показалось Алексу в первый момент. Лицо было ему действительно незнакомо, но ткань, из которого было сшито его одеяние, и узор на ней он определенно когда-то видел. Мужчина подошел к группе и заявил. «Пожалуй, я могу кое-что сделать». Мужчина стоял совсем рядом, и Алекс понял, что этот узор он точно видел, хотя и совершенно не понимал, где. Он смотрел на ромбы с разными точками внутри, а также на бахрому на подоле одеяния. Точно так же выглядел ковер, на котором недавно улетел Аргус, несколько дней назад, когда они подкараулили мага в его укрытии. Его тюрбан сполз с головы, как змея, превратился в летающий ковер и унес Аргуса в неизвестном направлении. Ковер был так похож на одеяние незнакомца, что совпадение Алекс сразу исключил. Нет, здесь явно происходило что-то особенное. Салли, напротив, не сводила глаз с лица мужчины. Кривой нос, колючий взгляд, одной брови не хватает. Глядя на него, ей стало страшно. Незнакомец одарил друзей кривой улыбкой, но слова его были адресованы Аргусу. «Чары, о которых ты говоришь, те, что Сахли наложил на дом Алекса, эти чары касаются только тебя и твоей магии. На меня они не действуют». Во взгляде Аргуса вспыхнула надежда. «Вы готовы мне помочь?» — удивился он и низко поклонился. «Благодарствую, великий магистр!» Алекс изумленно смотрел на них обоих. Незнакомец оказался великим магистром и, судя по всему, был гораздо более сильным магом, нежели Аргус. Мальчик едва узнавал джина, который теперь с подобострастием кланялся и льстиво улыбался. И если уж Аргус был наделен великими способностями, то каким же могуществом должен обладать этот человек? «Помогу тебе, помогу нам всем», — лаконично ответил великий магистр. «Давай положим этому конец, Аргус, чтобы наш магический круг обрел, наконец, покой. Конечно, я с радостью тебя поддержу». Аргус выпрямился, но тотчас снова согнулся в поклоне. «Это огромная честь, за которую я безмерно благодарен», — ответил он. Алекс закатил глаза. На этого подлизу было противно смотреть. Аргус, наконец, разогнулся и спросил великого магистра. «Каков ваш план?» Шаолинь, до сих пор наблюдавшая со стороны, тоже подошла к великому магистру. «Да, каков ваш план?» Величайший из магов откинул голову назад и выдержал многозначительную паузу. Затем поднял руку, вытянул ее вперед и пристально на нее посмотрел. Он сосредоточился и в эту секунду из ниоткуда возникла картинка. Она парила над ладонью великого магистра. «Это мы!» — воскликнула Салли. «И тот огненный дракон!» — беззвучно подхватил Алекс. Великий магистр бросил на них быстрый взгляд, после чего снова сосредоточился на картинке, висевшей в воздухе над его ладонью. «Сейчас я отправлю этот образ вашим друзьям. Они увидят, что вы в опасности, и поскольку они достаточно глупы, то немедленно явятся сюда. Тогда, Аргус, они все окажутся в нашей власти». Аргус подошел ближе к парящей картинке. «Чудесно», — сказал он. «Как хорошо, что вы способны прорвать чары. Не могу дождаться, когда я, наконец, поприветствую здесь Сахли». Великий магистр поднес ладонь к лицу и легко дунул на картинку. Она тотчас оторвалась от его ладони и словно облачко стала подниматься в воздух все выше и выше, пока не вылетела через отверстие в потолке пещеры. Алекс в ужасе наблюдал за этой сценой. Он должен был отобрать карандаш, зажатый в кулаке Аргуса, немедленно. Едва Сахли отложил волшебный шар в сторону, как дверь открылась. В комнату вошла Лив. Она вытирала с лица слезы от смеха. «Ну ты и учудил!» — восторженно произнесла она и открыла дверь так широко, что Сахли увидел, что Марианна и Джон, крепко обнявшись, спят в коридоре прямо на полу. «Этим я тоже обязана тебе, не так ли?» Сахли кивнул. «Я направил на них заклятие сна. Это даст нам немного времени». Лив насторожилась. «Ты опять колдовал?» Мальчик указал на пояс Аргуса, на котором лежало несколько одеял. «На этот раз я прикрыл драгоценные камни и внимательно следил за тем, чтобы колдовство осуществилось исключительно благодаря моему волшебному шару. Все в порядке». Лив облегченно вздохнула. «Отлично! Звучит успокаивающе!» Сахли собрался отложить шар в сторону и снова слезть со шкафа вниз, как вдруг Бим задрожала и вытянула перед собой все четыре лапки. С кадаврой тоже происходило что-то странное. Она напряженно смотрела на стену. «Внимание!» — крикнула Лив. «Видение!» Кадабра раскрыла пасть, и друзья услышали, как она закричала. «Алекс! Салли! Этот дракон! Опасность!» В это мгновение одеяло, покрывавшее пояс Аргуса, загорелись. Лив поспешно прыгнул на них и затоптал языки пламени, пока они не успели разрастись. Затем повернулась к Сахли и спросила. «Что это значит?»